1998 году, спустя 2 года после выпуска «Священных чудовищ», я, естественно, надеялась на новую роль. И вдруг на сборе труппы я неожиданно услышала, что берут в репертуар пьесу Жана Жераду «Безумная из Шайо». И, о радость, кажется, роль безумной предназначена мне. Пьесу я до того не читала, но слышала, что Майя Плисецкая танцевала в Париже эту партию. Значит, есть в этой роли магия, привлекшая великую балерину. Обрадовалась я и режиссеру Евгению Каменьковичу, молодому, озорному, с которым я радостно и довольно успешно работала в спектакле «18-й верблюд», играя роль Агнес Палны, одинокой, но на вид благополучной женщины. Этот спектакль шел у нас около 15 лет и всегда с неизменным успехом. Мы встретились с взаимной надеждой на успешную работу. Пьесу я прочитала. Роль мне понравилась. Но насторожило то, что пьеса очень многословная, без особой интриги, несколько холодная и рациональная. Прочитали пьесу и участники будущего спектакля, но восторга она не вызвала. Со свойственными для нашего театра остроумием и насмешливостью участники спектакля почти всегда начинали репетиции с вопроса: «А кому нужна эта пьеса? Про что она?» Режиссер отвечал, что это театральная утопия. Весело смиряясь, начинали репетировать. И снова по ходу репетиций одни и те же вопросы. «Кого это может заинтересовать? Кому это нужно?» Я всегда, благоговейно относясь к репетициям, терпеливо все это слушала, начиная унывать, но думала, что, наверное, так теперь репетирует молодежь. Весело, с уверенностью, что все можно сыграть. Моя роль меня очень влекла, но мне не было комфортно на репетициях. Я не верила в себя. Роль требовала абсолютного взаимопонимания с режиссером и с партнерами. Мои последние работы с Александром Вилькиным, Андреем Сергеевым в Новом драматическом театре, с Борисом Голубицким в «Орле» приучили меня к удивительной вере в меня, в мои возможности, к страстному желанию раскрыть меня по-новому, но на основе моего душевного строя. Здесь же, в наших репетициях, 2-3 неосторожных, несколько уничижительных фраз сразу же лишили меня крыльев. Однажды из зала раздался голос режиссера. «Вера Кузьминична, я знаю, в вашем театре к вам относятся не так, как публика. А мы докажем, что вы можете играть ярко, остро». Приблизительно так звучали эти слова. Но моя избалованность бережным и влюбленным ко мне отношением сразу же сыграла со мной злую шутку. Я зажалась. Как-то неловко перед этой малознакомой молодежью было что-то доказывать. Но, как всегда, старательно и послушно я продолжала. Еще неоднократно режиссер предлагал всем молодым актерам учить мой текст, чтобы, если я забуду, подсказывать мне на сцене. Такого я в своей жизни не ожидала. Я себя ощущаю в другом возрасте, никогда не прибегала к суфлерам. А здесь, правда, роль очень большая и часто нелогичная, поэтому трудно запоминаемая. Но разве я дала повод сомневаться в моей памяти? Наверное, читая это, люди, далекие от нашей профессии, скажут: «Какие пустяки? Неужели это имеет хоть какое-то значение?» Как ни странно, все имеет значение. Взаимоотношения актера и режиссера — это творческий роман, и только тогда может что-то получиться. Я актриса, верю, что режиссер любит меня, ведет меня, мы вместе мечтаем создать роль. Это наша общая тайна. Я для него желанный материал, и он, любя меня, вылепит свою мечту, роль, спектакль. Можно было бы и не вспоминать этих деталей. Но хочется попытаться понять все тонкости своей профессии, своих ран и своих взлетов. Репетиции проходили цинично весело, на мой взгляд, а на взгляд других исполнителей, может быть, молодо и раскованно. И где правда, я не знаю. Многие до генеральной репетиции ходили с тетрадками, так и не выучив роли. Евгений Каменькович переживал тяжелейший период. Смертельно больна была его мать, но он мужественно и энергично проводил репетиции. Иногда что-то обнадеживало в моих репетициях и его, и меня. Нащупывался довольно смелый внешне и достаточно неожиданный для меня образ. Но то, что наметилось в начале и обнадеживало, дальше не развивалось. Я повторяла найденное, а работа проходила больше с эпизодами, молодыми и немолодыми актерами, занятыми в этом спектакле. Может быть, режиссер верил, что образ сам созреет во мне, и я рвану к финишу. А может быть, не очень чувствовал, что нужно подсказать мне. И я болталась от веры к безверию, но все надеялась. Вот будут прогоны, и все мы озаримся. Хотя в театре очень скептически относились к пьесе. Теперь попробую проследить свои ощущения от роли и от самой себя в ней. Слово «безумное», ведь это не сумасшедшее, прекрасно. В этом слове вызов, полет, может быть и безумный, но полет. Ее называют графиней, значит, она аристократична, хотя, может быть, и в лохмотьях. Мне казалось, ее безумие — это эпатаж той жизни, которая ее жестоко обманула. Она безумно одинока и не хочет быть с людьми. Когда-то ее предал любимый человек, и она мысленно возвращается к нему. Он ей чудится в образе молодого человека, бросившегося в сену, и она спасает его. Ее любовь теперь — это Париж, парижские улицы и люди Парижа. Когда она узнает, что хотят уничтожить город, она спокойно и просто считает, что надо уничтожить тех людей, которые ради наживы готовы на все. Эта мысль для нее проста и естественна. Вместе с художницей по костюму и нашими гримерами мы нашли мой внешний облик. Бледное лицо со следами былой красоты, седые волосы, развивающиеся с тонкими подкрашенными прядями, платье из разных кусков материи, обрисовывающее фигуру, и огромный палантин из тюлевой занавески темно-золотого цвета, перчатки с порванными пальцами и лорнет в руках, старые туфли на высоком каблуке. При виде меня впервые люди от неожиданности охали, и мне это казалось залогом неожиданности решения самой роли. Оказалось, что внешний вид заманил, но не оправдал ожидания. А во втором акте я другая. Проснулась та женщина, которая когда-то любила, ревновала, но была красивой и желанна. У меня уже был другой парик. Темно-рыже-красного цвета, прическа — попытка нагромоздить нечто эффектное на голове. Прическа напоминает наши подиумы, когда нечто немыслимое на наших красавицах придает им что-то независимое и загадочное. Тонкое тягучее платье, сбывшее золотистой скатертью на плечах. Кажется, что я похожа на обнищавшую опереточную примадонну. Но такой вид мне давал основание, что моя героиня, упрекая своего предателя, любимого Адольфа Берто, вспоминает о том, как они вместе ходили в опереточный театр. Сцена с мнимым Адольфом Берто задумывалась как выпадающая из всего спектакля. Я должна была играть ее просто и глубоко, забыв, что моя Орелли, так зовут безумную, безумно, экстравагантно. Нет. Просто она обманутая и любящая женщина. На репетициях эта сцена получалась и была даже мною любима. Но постепенно режиссер вводил туда, на мой взгляд, ненужное пребывание служанки. Ее немой диалог за моей спиной с Адольфом Берта отвлекал зрителя от нашего дуэта. Однажды, когда молодые актеры, играющие эти роли, слишком весело развлекались за моей спиной, я спросила: «Может быть, мне лучше уйти со сцены, чтобы не мешать?» Чтобы так сказать, мне нужно было слишком глубоко чувствовать свою ненужность в этой сцене. Ведь обычно я очень терпелива и покладиста. Все эти мелочи я описываю для того, чтобы было понятно, что все влияет на актера. Он может погибать и расцветать от потайных ощущений. Актерская профессия — это любовь. Любовь ведь вся состоит из нюансов. Счастье от мысли, от прикосновений, от взгляда, от мечты и горе от непонимания, от холода, от бестактности, от неуверенности. Мы показали наш спектакль, и нас разгромили все единогласно, и меня в том числе. Я слушала спокойно, внутренне соглашаясь с жестокой оценкой. Жаль было только, что совсем не было зрителей, и поэтому оставалось смутное ощущение, что, может быть, некоторая новизна театрального языка просто чужда нашему театру. Огромное количество взаимоисключающих друг друга советов то повергали меня в отчаяние, то вырисовывался новый взгляд на роль, то было желание бежать из спектакля, признав поражение, то возникла надежда, пересмотрев роль, спасти спектакль, ведь от моей роли зависела судьба спектакля. В беседе с Каменьковичем мы решили пересмотреть роль и попытаться спасти спектакль. Хотя в театре, начиная от уборщиц, заканчивая руководством и актерами, говорили, что это обречено на провал. Я предложил режиссеру новый взгляд на роль. Моя безумная может быть похожа на современного интеллигентного бомжа, на бывшую аристократку из арбатских переулков. Ведь пьеса о том, как безумная спасла Париж от рук богатых дельцов, от неминуемой гибели. В пьесе Париж для меня был любимой Москвой. Через роль я должна быть одержима идеей спасения людей. Я пересмотрела свой внешний вид. Сняла парик, осталась в своих седых коротких волосах без всякой прически. Надела старое вытянутое платье с открытой шеей. Большое мужское черное пальто, потертое и обжитое. Черную старую шляпу с дырками от ветхости и легкой вуалью сзади. Разная обувь на ногах, без всяких каблуков. На веревочке какое-то старое перламутровое украшение в виде амулета. Перламутровая туфелька на каблучке и, конечно, рваные перчатки. Этот вид диктовал другое поведение. И первый акт, когда спектакль мы вновь показывали руководству, даже как-то обнадежил. Но второй акт снова рухнул. И по окончании показа снова миллион советов, снова сочувствие нашей неудачи, снова советы закрыть спектакль. Я была совсем растеряна, перестала верить своему ощущению, перестала верить в силы режиссера создать для роли те условия, которые вынудили бы меня впрыгнуть в другое убедительное качество. Нам дали еще 2 недели на доработку, и снова я осталась одна с мучительными размышлениями. Участники спектакля неожиданно объединились в отношении спектакля, и все, кто не любил пьесу, стали искать оправдание неудачи в плохом отношении театра к этой затее. Мои близкие не приняли меня в этой роли. Я не находила поддержки ни в чем и ни в ком. После мучительных бессонных ночей, опасаясь, что я не смогу после этого провала играть то, что я люблю, что я начну бояться публики, я решила отказаться от роли, предложив другие кандидатуры на эту роль, которые, по-моему, могли бы это сделать. Но режиссер, тяжело переживая и наш разрыв, будучи уверенным в своем спектакле, не пошел на замену. Мы расстались с ощущением трагического недоразумения, и я так до сих пор не знаю, права я была или нет. Роль по-прежнему не отпускает меня. Я пытаюсь найти причину моего провала и больше всего упрекаю себя за то, что я своевременно не била тревогу, не требовала от себя и режиссера должного отношения к главной роли, от жизни, которой зависела судьба спектакля. А может быть, публика не хочет видеть меня в роли безумной? Слишком привыкли ко мне положительной и нормальной. А вид сумасшедший, да еще старый и нищий, вызывает у зрителя печальные мысли. Вот и она состарилась. И не хочется им с этим смиряться. А может быть, мне не идет быть такой? Ведь роль должна идти к человеку, как платье, как прическа, даже как тембр голоса. Прошло больше года, как я рассталась с ролью, а ночью, когда не спится, я вижу себя в этой роли. Теперь она мне чудится на пустой, но с хорошей глубиной сцене, среди прозрачных серых тканей, подсвеченных то снизу, то сверху, то сбоку. Какая-то очень странная, то резкая, то очень эмоциональная музыка. И я в истлевшем от времени подвенечном платье серо-жемчужного цвета и с тонкой, местами порвавшейся шифоновой ткани. Тонкие седые волосы, легкими прядями падающие на плечи, избившийся флёр-д'оранжевый венок на голове. Почему подвенечное платье? Потому что это ее истлевшая любовь. Это мечта, которая не состоялась. Но это то, что не ушло из ее жизни. Этот костюм будет тлеть на ней, как ее жизнь. Но остановлюсь. Что толку мечтать о том, что невозможно? А вдруг возможно? Ведь наша жизнь, особенно актерская, такая непредсказуемая. Вот кажется, что настал конец, и надо только к этому приспособиться, смириться, не ныть, не хотеть. А жизнь преподносит какие-то неожиданные предложения, и жизнь снова сверкает всеми красками. Походка летит, все кажутся прекрасными и любимыми. И я сама себе уже не противна, полна планов и сил и надежд. И еще хочу поделиться совсем наивным, но упорным ощущением, над которым, возможно, улыбнутся мои читатели. Иногда мне кажется, что роль не получилась потому, что я ей изменяла. Моя любовь к ней не была единственной. Для меня роль как человек, которого я люблю. Я должна принадлежать ей и только ей. А если душа раздваивается, то судьба меня за это наказывает. Так получилось с моей безумной. Во время репетиции «Безумной» из Шайо я продолжала репетировать в Орле с Борисом Голубицким роль Филумены в спектакле «Филумена Мартурана» Эдуарда де Филиппа. Я начала эту работу, когда в театре сатиры для меня была очередная пустота, и бросить этот спектакль и этот театр, коллектив работающих актеров, я не имела права. Об этом спектакле я расскажу подробнее. Но сначала о том, как моя жизнь переплелась с этим городом, где я в течение 12 лет играла сначала воительницу Лескова, потом Кручинину в спектакле «Без вины виноватые» и, наконец, Филумену в пьесе «Филумена Мартурана».